free audio post-production by Alphonic.com. День добрый, поважаны глядачы. Чатвёрты падкаст был з Уладзімірам Русаковічам. Зараз пяты эпізод. Сёння мы будзем размаўляць па-расейску, таму што госць з Расеі, ну і ў Савецкім Саюзе нарадзіўся. Сегодня у нас Георгий Гаргеладзе. Интересный человек. Интересно еще то, что я в Батуми живу на улице, которая носит тоже название Гаргеладзе. Георгий, это не твой родственник? Ты не знаешь? Всем привет. На самом деле, я не знаю точно, но, возможно, какой-то дальний-дальний, потому что я слышал версию, что фамилия Гаргеладзе, она изначально была одна и в одном регионе, и дальше уже разрослась. Вот. Ну, возможно, там лет 100 назад были какие-то общие у нас связи родственные. В каком году ты родился? Я родился в 87-м году, то есть еще в Советском Союзе, в Москве. Хорошо, начнем, может быть, с самого или одного из самых интересных о твоей биографии. Когда я рассказываю тебе своим друзьям, знакомым, разумеется, первое, что я вспоминаю, что ты в книге рекордов Гиннесса. Я предлагаю людям угадать, в какой номинации, что же ты сделал, и расскажешь об этом? Да, конечно. Я устанавливал рекорды, называется категория силы и выносливости, категория марафоны. То есть это рекорд, связанный с возможностями человеческого тела. Конкретно в моем случае я стоял на гвоздях длительное время. Я являюсь первым человеком в мире, кто начал это делать, длительно стоять на гвоздях. Начал я еще в 2003 году, когда мне было лет 15, когда я познакомился с каскадерами из Мосфильма, которые приехали в школу, где я учился, они выступали, и тогда подошел к ним, сказал, вот, что я бы хотел как бы присоединиться к ним. Ну, это если коротко, да. То есть вот с того момента, с 2003 года, я начал показывать различные способности тела. Вот. Но до этого момента я очень много болел, 13 раз лежал в больницах, различных, с тремя хроническими болезнями. Пил очень много лекарств. Мне были запрещены физические нагрузки в течение многих лет. То есть я не ходил ни в физкультуру, я был освобожден. Мне нельзя было бегать, там тяжести поднимать. И параллельно с этим я как раз ложился в больнице. И в какой-то момент я просто пришел к мысли, что западная медицина не лечит. В основе своей как бы исследуют, да, выписывают лекарства. То есть это как будто бы такой бизнес, да, очень развитый, многомиллиардный. Как будто бы нету лечения самого, то есть нету работы с первопричиной. И тогда, в 1999 году, когда я очередной раз лежал в больнице, я познакомился с врачом, который использовал китайскую медицину, и в рамках эксперимента мне предложили поучаствовать в таком лечении, как иглоукалывание. То есть различные иголки вставляются в разные точки. В моем случае это были ладони, руки. То есть мои ладони были насквозь пронизаны иголками. И я сидел вот так в иголках часами. Потом их, то есть, вынимали, и происходило общение с врачом. И вот так постепенно я заинтересовался китайской, восточной медициной, как работает вообще организм, как работают клетки. Начал изучать все это, читать. Тогда еще не было интернета, поэтому я, собственно, покупал книжки, я ходил в библиотеки по много раз, то есть брал на дом книги. Там, если где-то в магазине, то есть я просил маму купить какие-нибудь книжки по здоровью. И вот так я изучал, читал и начал практиковать. То есть я не просто читал, я это еще визуализировал, представлял, записывал, рисовал. Так получилось, что в детстве я еще был таким как бы ботаном, и я вот это перенес в свое обучение. То есть если я там покупал книжку, я старался внимательно изучить суть этой книги, плане работы тела, в плане медитации тех же самых, в плане каких-то физических действий, дыхательных практик. Вот, я все это изучал, представлял и практиковал. 14 лет, в 2001 году, когда я лежал очередной раз в больнице, врачи не смогли обнаружить те хронические болезни, которые у меня были. А у меня, на минуточку, вот были две большие толстые медицинские карты, вот, которые, знаешь, там в поликлиниках, в больницах вот, ведут врачи, где записываются все болезни, там все исследования. И вот в 2001 году, то есть, не смогли обнаружить. У меня там три хронические болезни были: гастрит, вегетососудистая дистония и с почками, пилонефрит. Очень-очень, на самом деле, тяжелые такие болезни, и психологически еще давят. И, собственно, я вылечился и обнаружил, что могу делать определенные вещи своим телом. Могу брать нож, засовывать себе острием в живот и, во-первых, не резаться, не протыкаться, а, во-вторых, даже гнуть. Я стал гнуть ножи об свое тело. Сначала об живот, а потом об другие части тела. Об ладонь, об грудную клетку, вот в области сердца, об трахею. Сразу скажу, это все очень опасно для жизни и не рекомендую никому повторять. И я вот так начал потихонечку обнаруживать такие способности совершенно случайно. Допустим, однажды в школе на уроке биологии я сидел с другом. Мы что-то там обсуждали, потом как-то поссорились, что ли, я не помню точно. Но он взял циркуль с металлическим наконечником и со всей силы ударил мне в руку. И я даже не успел как-то среагировать, но этот циркуль просто разлетелся, и на мне никакой раны не было. То есть он не проткнул меня. Тогда я начал задумываться, что это такое. Я себя называю вообще человеком-исследователем, просто любопытным человеком, которому интересно, как работает организм. Это у меня с самого детства. Мне интересны способности человеческого тела, способности к регенерации, к восстановлению, потому что я сам болел. Мой такой триггер, моя боль, да, что я сам болел, и я захотел найти выход из этого. Вот. Во-вторых, мне просто хотелось помочь и другим людям. У меня мама, сейчас ее уже нет в живых, но она очень много болела, много разных болячек. И я пытался в том числе помочь как-то ей. То есть не только себя, но и окружающим пытался помогать. Вот такая часть именно про здоровье. И есть еще небольшая часть про мои осознания. То есть когда я понял, что однажды я шел в школу таким большим рюкзаком, шел дождь, это было около 7 лет, и я вдруг остановился, такая, знаешь, вспышка в голове произошла, и я вдруг подумал, а что я делаю внутри этого тела? Я же мог быть, родиться в другом теле, но я сейчас именно в этом теле. И, ты представляешь себе, я стою там, посередине, там, на перекрестке, льет дождь, там, молнии сверкают, и я такой вдруг задумался над тем, что я делаю в этом теле, а почему я не в другом теле, там. И так вот постепенно я начал развивать мысль, изучать, читать, исследовать, и пришел к тому, что вообще все мы люди — это часть единого общего сознания, такого сверхсознания, которое разделено на множество материальных оболочек. Вот, это тоже такая важная деталь, которая сработала и заставила меня исследовать, копаться, кто я такой, кто и зачем я. Ну и дальше уже тема про здоровье, про то, как я лечился, про исследование своего тела, потому что когда в старших классах я уже начал показывать то, что я умею делать со своим телом, то есть представляешь себе, там, ботан, да, там человек, который особо не показывает себя где-то, да, старается быть незаметным, серым таким, а вдруг внезапно показывает, как на нем разрубают кочан капусты, как он гнет там ножи, как выдерживает нагрузку. Я начал изучать разные свои возможности. Что-то я брал из цигуна, железная рубашка. Есть такое направление в китайском цигуне, когда человек настолько контролирует свое тело, управляет своим телом, что может становиться частично неуязвимым. Уже тогда начал изучать, практиковать и показывать. И для меня это стало, знаешь, таким откровением и осознанием, что людям это интересно. Интересно смотреть на что-то необычное, необычное, как будто бы это какое-то чудо происходит. Выходит человек, показывает разные штуки, связанные с неуязвимостью, хотя до этого раньше он был ботаном. Трансформация произошла такая из одного человека в человека, который выздоровел и начал показывать различные способности тела. И дальше я уже, когда поступил в университет, я также начал выступать, показывать способности, и меня начали приглашать на телевидение. Я побывал, наверное, на всех известных телеканалах, не только в России, а в СНГ, где я показывал свои способности тела и рассказывал вообще, как я вылечился, как, ну, через что я прошел. Это всегда вызывало интерес. Я даже не занимался там какой-то рекламой, раскруткой. Просто все само органично проходило, и как-то по сарафанке, знаешь, люди узнавали и приглашали выступить, показать то, что я умею делать. Потом уже в какой-то момент я пришел к тому, что помимо демонстрации, помимо выступлений, я начал практиковать различные техники оздоровления, того, чтобы помогать уже людям, которым необходимо. А после первого высшего в области менеджмента окончил медицинский массаж. После медицинского окончил федерацию йоги и стал членом Международной федерации йоги. И потом уже я начал проходить обучение при Бауманке в IT-центре программирования, тестирования продуктов. То есть, вот понимаешь, я пришел к тому, что я начал объединять тему здоровья и тему IT-технологий. Я понял, что мне нужно выходить на иностранную аудиторию, в массы. Переехал в Грузию, на родину моего отца, и начал здесь активно общаться с IT-комьюнити, помогать организовывать мероприятия, встречи. И в конечном итоге это все превратилось в стартап. Я собрал вокруг себя команду классных ребят, умных, горящих от идеи создать продукт, который помогал бы людям сохранять здоровье, анализировать здоровье, чтобы это было интересно в игровой форме. Вот к этому я пришел. Хотя до этого еще в 2020 году я начал изобретать терапевтические борды. Уже тогда у меня был продукт свой, который сейчас также пользуется спросом во всем мире. Я произвожу эти борды из медицинского стекла. Они воздействуют как аппликаторы. Вот есть аппликаторы там Кузнецова, наподобие воздействуют, но немножко в таком, знаешь, как будто бы человек стоит на гвоздях, но при этом он не ощущает экстремальной нагрузки на нервную систему, на мозг. То есть более, знаешь, такое плавное воздействие происходит, и человек может либо расслабляться, либо концентрироваться, работать со своим телом, своими мыслями, эмоциями. Вот такой продукт в 2020 году я начал создавать. До сих пор им занимаюсь, но параллельно занимаюсь разработкой приложения, чтобы соединить. То есть моя изначальная идея была соединить эти борды с приложением, чтобы можно было отслеживать различные состояния, различные воздействия, которые оказываются на организм. Да, сейчас детально еще затронем некоторые моменты. Пока ты говорил, я записывал вопросы, чтобы не перебивать. Конечно, да, тема здоровья серьезно интересная, много контента, и с точки зрения бизнеса проекты появляются. Иногда слышу про персонализированную медицину, про то, что Арабские Эмираты сказали, каждый год будут вкладывать $1 миллиард в исследования технологий по продлению жизни и прочее, прочее, прочее, прочее. Ну, понятно, что аудитория — это рынок, это каждый человек, все мы пока что болеем, умираем. Некоторые считают, что есть такой термин «трансгуманизм», постгуманизм, что когда мы научимся изменять свой геном, понимать и изменять свое тело, так же, как сейчас можем в компьютере видеокарту поменять, пересобрать. Да? Слушай, это очень моя любимая тема. Геном человека, возможности продлевать длительность жизни. Мне это очень интересно, и я мог бы на эту тему кое-что рассказать и то, к чему мы можем прийти. Давай. Создавая приложение, которое мы сейчас делаем, я, конечно же, изучаю постоянно различные направления в медицине, различные исследования. Но не просто сейчас, в этот момент, а вообще на протяжении всей своей жизни. Я читаю, изучаю, стараюсь понять, как работает наш организм, как работают клетки, органы. Есть предпосылки к тому, что да, действительно, мы можем увеличить продолжительность жизни человека. Не просто потому, что это возможно за счет каких-то исследований в медицине, за счет препаратов, и за счет биохакинга, или за счет питания, за счет активных упражнений, активных действий. Еще за счет того, что есть различные древние источники. В этих источниках описывается, что человек раньше жил очень долго, буквально сотни лет. То есть раньше как будто бы у человека не было в геноме вот этого старения, да, процесса, генастарения так называемого. Есть книга, называется «Боги нового тысячелетия». В ней описывается расследование ученого, который наткнулся на древнюю шумерскую книгу «Энума Элиш». Состоит из глиняных табличек. Это очень древняя книга. Ее нашли в Месопотамии, когда еще существовала шумерская цивилизация. И вот в этой книге «Энума Элиш» описывается, что раньше человек жил сотни лет. Описывается процесс создания самого человека высшими разумными существами, которые вообще жили тысячи лет. Ну, я не буду просто долго пересказывать все это. Просто я хочу сказать, что есть различные источники, которые говорят о том, что человек раньше действительно долго жил, буквально сотни лет. А потом в какой-то момент резко произошло изменение в работе организма человека, и человек уже начал 30-40 лет жить. Ну, потому что тогда еще не задумывались о здоровье, о питании правильном. Это сейчас мы живем там 70, 80, 90 лет, 100 лет. А раньше, после того периода, да, когда произошло изменение в геноме, после того, как человек жил 600 лет, 700 лет, вдруг резко человек начинает жить 30-40 лет. Вот это интересно очень, и я верю в то, что в недалеком будущем человечеству удастся раскрыть причины и раскрыть, не знаю, способности человеческого организма к продлению работы органов, к регенерации клеток. Потому что сейчас есть ограничения в плане деления клеток, в плане восстановления, и мы тщательно ищем способы за счет биохакинга, за счет употребления БАДов, за счет правильного питания, за счет работы с телом, физической активности. Мы ищем способы продлить жизнь, улучшить качество жизни, но все равно как будто бы мы упираемся, знаешь, в потолок. 90, 100, там, 110, 120 лет. По книге Гиннесса, там, последние 124 года. И я верю, что произойдет открытие, которое позволит человечеству расширить границы продолжительности жизни. И не только продолжительности жизни. Я уверен, что откроются и новые грани работы мозга, способности человеческого тела. Например, сейчас мало кто говорит о электрических импульсах внутри тела, хотя есть исследования. Мало кто говорит о том, как мы можем задействовать большую часть мозга. Долгое время считалось, что человек использует от 5 до 10% работы мозга. Есть исследования, которые показывают, что можно использовать и 90%, и 100%. И в одном из таких исследований я участвовал в 2018 году, телеканал «Наука», подключал различные датчики к мозгу, к мышцам. Я пытался выполнять различные действия, которые я показывал, когда я ножи гну, когда выдерживаю нагрузки. И оказалось, я могу направлять все свое внимание, все свое сознание в клетку. И могу даже управлять миоцитами клеток. То есть могу передавать сигналы, могу чувствовать пульс клетки. И краткосрочно можно задействовать 100% области мозга. Это было при участии нейрофизиолога из МГУ, Вячеслав Лебедев, проверял, как это работает. Это, знаешь, как бы такие маленькие шаги, которые постепенно подводят нас к новым границам. Мне дико интересно вот это все изучать, наблюдать, практиковать. Мне интересно всегда на практике, как это работает. Не просто, знаешь, там прочитать и подумать об этом, а именно на практике применить. Надеюсь, что в будущем, вот человек будущего — это человек, который сможет с легкостью, буквально за считанные секунды, минуты восстанавливать свое здоровье, свое самочувствие вот в самое короткое время за счет управления своим телом, за счет знаний, как это все работает, и за счет знания законов. Вот смотри, сейчас те законы, которые существуют, это тоже одна из моих любимых тем. Я часто об этом говорю в интервью на телевидении, на радио. Те законы физики, которые сейчас существуют, они существовали всегда. Я думаю, ты согласишься, да? То же самое электричество. Оно существовало всегда, но приблизились к его открытию, к его использованию в конце 19 века. Но электричество существовало всегда. И вот представь себе, через 50 лет люди откроют какие-то новые законы. которые сейчас, вот сейчас мы с тобой живем, да, вот эти законы уже существуют, но мы просто о них не знаем. Мы как-то, может быть, не осязаем, мы физически их не ощущаем, но они существуют, эти законы. Сейчас существуют. И раньше существовали. И в будущем будут существовать. Но просто мы их не открыли. А вот через 50, через 100 лет ученые сделают эти открытия и как-то будут эти законы применять на практике. Но сейчас эти законы существуют, но мы их не применяем. И вот это тоже интересно. Я уверен в том, что мы еще далеки от полной картины того, как мы можем применять на практике, как мы можем улучшать свое качество жизни, свое здоровье. Мы еще в процессе изучения. Потому что сейчас то, что мы применяем всего лишь малую часть наших знаний. И в основе это знания о химпродукции. То есть люди что сейчас используют? Химическую продукцию, различные лекарства, различные БАДы, различные операции хирургическим путем, что-то удаляется. Это, знаешь, как крайняя мера. Лекарства, химическую продукцию, либо химиотерапию, да, там вот люди от рака лечатся и так далее. То есть пока что вот этот вот потолок, вот эти вот грани нам известны. Что будет дальше, я просто на 1000% уверен, что люди просто сделают новые открытия, которые позволят без применения тех классических операций, которые сейчас есть, без применения химпродукции восстанавливать свое здоровье. Это на 1000% просто надо в будущем проверить, понаблюдать. Это определенно случится когда-то. И сейчас вот на данном этапе вот у нас вот такой потолок, да, мы пытаемся его пробить. Плюс сейчас вот очень хорошо помогает искусственный интеллект, который, собственно, обучен и имеет доступ к громадному количеству базам знаний, в отличие от человека, даже если это человек-профессор. Все равно искусственный интеллект по технической части, по части количества информации превосходит сегодняшние познания одного конкретного человека. Поэтому это приведет к открытиям и кроет много-много полезных вещей, много полезных продуктов, скорее всего, будет создано, много полезных осознаний будет благодаря искусственному интеллекту. Ну и, конечно же, благодаря самому человеку, потому что без желания человека, без вот внутренней искры, сам искусственный интеллект, у него нету задачи придумать. Человек ставит задачу. И очень важно, чтобы вот такие люди всегда были, чтобы люди всегда интересовались и искали, чтобы человек пытался найти решение, улучшить свою жизнь. Но, конечно же, сейчас уже с использованием искусственного интеллекта как инструмента. К этому мы пришли. Я сам по себе аналитик, исследователь, люблю поизучать все, порассуждать. Во что-то верю, но всегда стараюсь найти факт, стараюсь быть приближенным к науке, к исследованиям. Мне кажется, сейчас наступает такое время, когда люди перестают слепо во все верить и начинают изучать, как устроено человеческое тело, как устроен мозг. Это очень радует, и я уверен, за этим большое будущее. Сейчас я наблюдаю то, что люди стремятся к более таким точным наукам, стремятся найти подтверждение, стараются изучать исследования, которые сейчас проводят. Очевидный вопрос. Ты говорил, ты на менеджера учился, почему в медицинский не поступил? Очень хороший вопрос. И на самом деле я хотел поступать в медицинский. В моей голове появилась мысль, что было бы неплохо не только изучать здоровье и помогать людям оздоравливаться, но и в целом на уровне управления понимать, как все происходит в жизни, почему, как работает государство, как устроены компании, как работают компании. Я почему-то начал в эту сторону думать, в плане менеджмента, в плане управления. В итоге я начал сначала поступать в МГУ на кафедру госуправления, но я не набрал достаточных баллов, и в итоге я поступил в социальный университет на такую же специализацию, государственное управление, но с уклоном на социологию, то есть кафедра социального управления и специализация госуправления. И вот я проучился все 5 лет и окончил золотой медалью. Я очень активно участвовал в студенческой жизни, участвовал в различных выездах, я очень много выступал. Я выступал не только, показывал способности тела, но и выступал на научных конференциях. Я очень любил историю изучать, любил изучать биографии различных личностей в истории. Я выступал с различными рассуждениями, как можно улучшить нашу жизнь человеческую, как можно изменить образ жизни не только в контексте человека как единицы, да, социума, но и в целом на уровне государства, на уровне корпорации, на уровне компании. Я изучал различные стили управления, различные юридические какие-то вопросы управления. Это тоже было очень интересно и познавательно, и я бы сказал, что сейчас это помогает в реализации продуктов, которые я создаю, тех же самых терапевтических бордов, в приложении, которое мы создаем. Помогает видеть более широко картину. Это помогает, во-первых, прогнозировать и видеть будущее этого продукта. Помогает понимать экономическую составляющую, видеть потребности социума в этом продукте. Я избрал путь человека, который объединяет знания о работе организма, знания о IT-направлениях, создания приложений, использования искусственного интеллекта, бэкэнд, фронтэнд и так далее. Но и также менеджмент и маркетинг. Это все очень важно, чтобы создать продукт, который будет нужен человечеству. А я говорю, что создаю своего рода зубную щетку. Продукт, который будет у каждого человека практически. У меня такие устремления. Хочется создать полезный продукт, который будет помогать восстанавливать свое здоровье, изучать свое здоровье, но при этом в более интересной форме, чем сейчас это есть. Те приложения, которые сейчас существуют, они, во-первых, очень нагружены текстом, очень сложно удерживать внимание, очень неудобный интерфейс. Мне очень нравится подход Стива Джобса, минимализм. Мне нравится информативность при минимализме. Мне нравится визуал. Тот визуал, который сейчас у нас есть, и в приложении, и борды, которые я создал. Этот визуал у меня сначала родился в моей голове. То есть я там, допустим, если брать борды, я их представил, что они должны быть прозрачными, они должны быть из медицинского стекла. Я их такими создал. Приложение. Я представил себе, что это супер простое, но в то же время супер интересное приложение, как будто бы ты заходишь в игру, и у тебя перед тобой есть различные там ресурсы, которые ты видишь, ресурсы, необходимые для жизни. Там, вода, еда, витамины, голодание, физическая активность, сердцебиение и так далее. То есть все у нас есть приложение. При этом, чтобы это было интересно и использовать, и изучать. Вот это сначала у меня родилось, потом я это начал всю фигме отрисовывать. Сейчас у нас замечательный дизайнер Людмила, она детально отрисовать и красиво так упаковать. У нас ребята, бэкэндеры, фронтендеры все это соединяют. Я продумывал, как это приложение должно работать, когда пользователь заходит, куда он нажимает, что он перед собой видит. Я это исходил сначала из своих собственных ощущений, из своих собственных наблюдений, из того, что я использовал, того, что я видел в других приложениях. Ребята в моей команде помогают мне подсвечивать острые моменты по функционалу, по визуалу. Очень важно слышать свою команду, и когда я работал еще в других стартапах, другие проекты реализовывал, это очень помогло научиться слушать, слышать. Я вообще не тот человек, который постоянно много говорит, но я стараюсь быть человеком, который много изучает, много слушает. При этом мой стакан всегда наполовину пуст. Я стараюсь оставлять место для нового. Я не всегда могу быть на 100% прав или видеть всю картину. Но то, что сейчас есть, мы все вместе высекаем такой алмаз. Одному человеку сложно реализовать, а когда объединяешься, находишь единомышленников, это помогает создать тот продукт, который будет пользоваться и спросом, и который будет полезен. Перешли от темы обучения на медицинском, теме менеджмента и к созданию продукта. Вот такая цепочка логическая. Да, тут у меня много вопросов уже записано, но раз перешли к продукту, хорошо, скажем, что это именно Telegram-ап, да, то есть это не сайт, это не программа для телефона, это именно, как это называется, чат-бот для Telegram или веб-ап, Telegram-веб-ап, как это правильно назвать? Очень хороший вопрос, потому что изначально это приложение создавалось как Telegram мини-эп. И это не просто Telegram-бот, это полноценное приложение внутри Telegram, которое не нужно скачивать, оно просто открывается внутри Telegram. Мы будем стремиться к тому, что это приложение будет не только в Телеграме. Оно будет кросс-сервисное, оно будет запускаться и на других площадках, и будет как веб, и как на iOS, и на Android. Оно и сейчас веб, но Telegram Mini-Apps — это вообще отдельная вселенная, потому что отличается от обычных веб-сервисов. Там свои правила. И сейчас, по сути, мы являемся первым приложением внутри Телеграма, которое позволяет анализировать, отслеживать, заботиться о своем здоровье. Это первое именно полноценное приложение в Телеграм. Не бот какой-либо, а именно приложение. Ты сказал, что это отдельная вселенная, особые правила. Почему? Ну, как я понимаю, это просто, ну, веб-ап — это там HTML, CSS, JavaScript, то есть как кусочек сайта, веб-вью в Телеграме, и что там особенного? Mm-hmm. Да, ты прав. Особенное правило размещения кнопок, функционал этих кнопок — это визуал. То есть есть определенные правила, как приложение внутри Telegram должно выглядеть. И нужно соответствовать этим правилам, чтобы были пользователи, чтобы продвигаться, чтобы аудитория узнавала этот продукт, чтобы сарафанное радио работало. Ну и, собственно, чтобы сам Telegram лояльно относился к этому продукту. Telegram — это пространство с определенными правилами для приложений. А если нарушить правила, если дизайн сделать некрасивым, то что, веб-ап удалят? Нет, смотря на какую аудиторию ты хочешь выходить, и хочешь ли ты быть в списке приложений. В Телеграме есть так называемый Telegram App Center. Это своего рода App Store, Google Play, где ты заходишь и скачиваешь приложение. Огромный список, где эти приложения имеют какой-то рейтинг, имеют отзывы. В Телеграме это есть. Называется Telegram App Center. Там также множество приложений, в основном игры, тапалки. Чтобы туда попасть, нужно подать заявку, нужно пройти отбор. Просто так твое приложение туда не попадет. Нужно соответствовать правилам определенным. Конечно, можно пойти другим путем. Можно там создать Telegram-бота и особо сильно не задумываться, а самому как-то раскручивать, самому продвигать свой Telegram-бот. Но это такая, знаешь, длительная история. И я не знаю, я не могу на 100% сказать, что это экологичная история. Мне ближе Telegram App Center, где уже есть многомиллионная аудитория, где мы можем показать не бота, а именно приложение, где мы можем заинтересовать пользователей и где мы можем показать, что в Телеграме есть интересные, полезные приложения для здоровья, потому что сейчас этого нет. Интересно, вот технически, вот, ну, как я понимаю, я не разрабатывал эти... Это называется веб-апс для Телеграма вообще, или как это правильно сказать? То есть есть боты, да, а да, есть, да. Есть веб-апс, так, да. Так называется. Да. И, да. То есть, я так понимаю, там HTML, CSS, JavaScript, и, возможно, какой-то API Телеграма с какими-то дополнительными функциями. Есть там что-то такое особенное, что отличает от сайтов? Да, конечно, и это и API-шка, и плюс используется тот же самый бот-фазер, то есть сначала создается Telegram-бот, внутри которого создается меню, кнопка, открыть приложение, и, собственно, пустить это самое приложение уже как веб-ап. Мини-эп, то есть визуальная составляющая уже открывается. Открывается навигация, где пользователь может видеть различные компоненты, различные функциональные составляющие приложения. Не просто в тексте, а активно взаимодействовать с кнопками, с интерфейсом. Это возможность самим управлять и мониторить, изучать, как устроено наше здоровье, как мы можем анализировать наше здоровье. Мы можем загружать документы медицинские, можем загружать ту же самую еду, фото еды. Мы можем выполнять квесты. За эти квесты мы можем получать монет. То есть такая игровая составляющая, плюс мотивационная часть, плюс обучающая составляющая. Вот это все мы соединяем внутри приложения. Вот сделать это внутри Telegram-бота в текстовом формате, это очень сложно для восприятия. Поэтому мы создаем приложение как мини-эп с хорошим, красивым визуалом, который позволяет больше вникнуть в сам процесс. Ведь почему многие бросают, допустим, те же самые приложения, где нужно трекать свое здоровье, где нужно трекать пульс, где нужно загружать фото еды? Почему люди забрасывают? Почему люди перестают ими пользоваться? Или редко заходят в эти приложения? Почему? Ответ один — это дисциплина, мотивационная часть. То есть у людей пропадает желание дальше отслеживать, ежедневно, еженедельно заходить в приложение. Почему? Вот почему это происходит? Это очень важный такой момент, и я всегда держу это в голове, исходя из не только из своих наблюдений, но исходя из тех опросов, которые мы проводим, исходя из тех отзывов, которые мы получаем, исходя из тех исследований, которые сейчас существуют. Мы приходим к тому, что это дисциплина. Нужно создать такой продукт и такой визуал, и такой функционал, без которого человек уже не смог бы представить свой день. Почему я говорю «зубную щетку» создаем? Это то, без чего мы уже не представляем, как мы можем дальше жить. Без интернета, без электричества, без гигиены, без воды, без еды. Согласись, что это те вещи, над которыми уже как будто бы мы не задумываемся, что это есть в нашей жизни, и без них, если их вдруг убрать, то уже будет тяжело. Тяжело будет жить без этого. То же самое мы это создаем. Приложение, которое будет жизненно необходимо для человека. Не просто для человека, который интересуется здоровьем, для более-менее здорового человека, для человека, который, допустим, реабилитацию проходит, это станет жизненно необходимым. Или человек, который проходит стадию лечения, или пытается найти решение своим вопросам. Либо это подросток, который изучает, как устроено здоровье. Одно дело это изучать и отслеживать один раз в год, один раз в месяц, а другое дело как-то регулярно это держать в голове и понимать, что это важно. Отслеживать, следить, изучать, контролировать. И мне кажется, в будущем это будет нормой, абсолютной нормой. Человек будущего — это тот, кто как раз использует технологии, в конкретном случае наше приложение, чтобы пользоваться регулярно, сдавать анализы регулярно, смотреть показатели своего здоровья. Это то, как я это вижу, и то, что вот мы создаем вместе с командой. Может быть, мы не сказали, если есть такие слушатели, которые могут одновременно слушать и еще что-то делать. Это мини-апп называется GeoHealth, если ты его не переименуешь, если к тому времени, как будут этот эпизод слушать, он еще будет также называться. GeoHealth я сейчас открыл, да, там прям сверху написано мини-апп. То есть вот в Телеграме есть чат-боты текстовые, как текстовые квесты из космических рейнджеров, а есть вот мини-апп это называется. HTML, CSS, JavaScript, ну то есть по user experience похоже это как нативное приложение, например. Например, я недавно обнаружил, что в Telegram встроен криптокошелек. Вроде это проект самого Telegram, я так и не понял. Выглядит как Telegram и похоже, это что же должно быть HTML, CSS, JavaScript. Но вот это я к тому говорю, что многие люди не любят, устали от... Ну вот в компьютере, когда десктопная программа, а на самом деле оказывается, что это на веб-технологиях HTML, CSS, JavaScript, которые известны тем, как они тормозят, медленно работают, и как 15 лет, 20 назад они были такие медленные, неприятные, что в компьютере мышкой хватаешь окно, чтобы перетянуть, и это чувствуется, что нативная программа в компьютере на C++, она вот хорошая, а на веб-технологиях не очень. Я еще помню, Григорий Бакунов, Бобук, в подкасте «Радио Ти» сказал, что такая интересная фраза, что мультиплатформенная программа работает везде плохо. Как-то так одинаково плохо везде работает. А, нет, там была фраза, что full stack developer, который и бэкэнд, и фронтенд, он как мультиплатформенная программа. Да, он может больше, но... Я немножко могу прокомментировать, то что, да, действительно, есть приложения, которые долго грузят и долго обрабатывают объем поступающих, но мы стараемся сейчас максимально упростить и минимизировать нагрузку, то есть мы используем сервер Google. В декабре 2024 года Google добавил нас в свою программу, нам предоставили сервер и предоставили Gemini последней версии, искусственный интеллект, который как раз мы используем внутри приложения для обработки медицинских документов, для обработки еды. Благодарю тебя, что ты затронул эту тему, потому что мы не сохраняем данные пользователей. Мы только лишь обрабатываем данные, которые они загружают, то есть не храним ценную какую-то личную информацию пользователей. Мы все данные шифруем, у нас двойное шифрование на уровне Телеграма и внутри, на уровне бэкэнда, да, внутри нашего приложения. То есть мы стараемся делать супер такое безопасное приложение, супер быстрое. В будущем, когда у нас будет уже несколько тысяч пользователей, мы планируем увеличить пропускную способность на сервере и оставаться все так же быстрыми в плане обработки, в плане загрузки. Да, вообще, конечно, как только я тебя узнал об этом продукте. Как я помню, мы с тобой познакомились на одном из IT-ивентов в Батуми. Конечно, это понравилось. Ну, это очевидный DevUtate в воздухе. Программа, может быть, уже где-то есть. То есть, как я понимаю, то тут я сейчас смотрю на нее, есть на главном экране кнопки water, food, витамины, голодание, дыхание, сердечный ритм, шаги, сон, медитация, устройство, AI, квесты, реферал и последний конг — это wallet. Как я понимаю, ты любишь Web3, посещаешь мероприятия в Дубае, ты был недавно на каком-то, видел фотографии, и вот тоже не удержался, ну хотя, да, у меня записан такой вопрос, что ты говорил про минимализм, но вот Wallet есть, то есть, ну как я понимаю, минималистичнее было бы, как это обычно есть, бесплатная версия программы, а есть так называемый премиум, который разблокирует дополнительные функции за ежемесячную оплату, допустим, $5, ну ты вот решил встроить кошелек. Какие-то микротранзакции там будут? Смотри, мы изначально бесплатное приложение, но в будущем мы планируем добавить возможность подключить кошелек, возможность, как ты сказал, как раз $5 оплачивать подписку за расширенный функционал, за индивидуальный подход, за новые возможности отслеживания различных параметров, за возможность диагностики. Потому что мы так, в недалеком будущем планируем добавить еще много-много сервисов внутри этого приложения. То, чего нету еще ни в одном приложении по отслеживанию здоровья. Marketplace продуктов полезных и marketplace услуг. Поиск экспертов, врачей, нутрициологов и так далее. Мы хотим за счет этого кошелька дать возможность людям расширить арсенал нашего приложения. Во многих приложениях, во-первых, скачиваешь, во-вторых, тебе сразу же при входе предлагается ввести данные банковской карточки. Вот это меня убивает, в каком-то ступоре нахожусь. Почему? Зачем так сделали? Это, во-первых, отсекает огромное количество людей, во-вторых, показывает отношение создателей к людям, что сначала человеку нужно подписаться, платную подписку оформить, или, допустим, ладно, триал, фри-версию, допустим, 3 дня, неделю, а потом раз, у тебя начинается список. А человек, допустим, забывает, что он оставил данные, через 2-3 дня он забывает, что он подписку оформлял, а у него начинает списываться. То есть он, допустим, забыл крепить карту банковскую или забыл отключить подписку. Сейчас повсеместно, это где-то 99,9% приложений так делают, сразу на входе заставляют ставить банковские данные. Вот в этом плане то, что я держу у себя в голове, и то, что я хочу изменить на рынке, это перестать заставляет людей насильно оформлять подписку. Это должно быть исключительно по желанию пользователя, что вот он пользуется бесплатно, но ему захотелось более расширенный функционал использовать в своей жизни, и он сознательно, без какого-либо навязывания, готов оформить подписку. Вот это экологично, я считаю. За этим будущее определенно. И это то, что сейчас мы делаем. Касательно иконок, этого еще нет нигде. Это, знаешь, вот такой идеальный образ, который есть в голове и который хочется реализовать. Ты заходишь в приложение, и как будто бы ты заходишь в игру, и у тебя есть ресурсы, которые нужно добывать. И вот здесь то же самое, но в реальной жизни. И тот принцип, который я хочу внедрить, это принцип реальные действия в реальной жизни, которые отображаются внутри приложения. Мы над этим работаем, и я верю, что за этим будущее. Что меня изначально заинтересовало в GeoHealth, как я сразу предположил и подтвердил, база, с которой это приложение начинается и это уже есть, это анализ медицинских данных. То есть я могу пойти в любой медицинский центр и полученный PDF загрузить в твою программу, и она уже даст какие-то рекомендации? Да, все верно. Допустим, в частной клинике или в какой-то государственной клинике ты можешь задать анализы, допустим, крови, или, допустим, кардиограмму, или УЗИ, или рентген, и ты можешь загрузить в виде PDF либо в PNG формате этот файл, и приложение выдаст тебе, во-первых, четкую информацию по пунктам, выделит основные моменты по твоим анализам, по кардиограмме, по анализам крови, УЗИ, выделит основные моменты, то, что сейчас происходит с твоим организмом. Во-вторых, внизу такая итоговая справка о том, что рекомендуется на это обратить внимание. Допустим, я загружал кардиограмму, и у меня была выявлена аритмия. Причем изначально выявлена кардиологом, А потом я загрузил это в наше приложение, и в нашем приложении то же самое, только более еще расширенный вариант. И на что стоит обратить внимание, и что самое главное, нету никаких рекомендаций по приобретению лекарств или по употреблению лекарств. То есть мы ни в коем случае не заходим на территорию фармкомпаний, врачей, которые рекомендуют какие-то лекарства. Нет, ни в коем случае. Мы просто информируем пользователя о текущем состоянии здоровья, на что обратить внимание, и в крайнем случае это обратиться к врачу и сдать дополнительные анализы. Вот то, чего мы придерживаемся, максимально стараемся экологично и максимально без навязываний человеку дать. Просто информируем о текущем состоянии и подсвечиваем это. Так, то есть ты говоришь, что уже сегодня в этой, если можно сказать, альфа-версии или бета-версии в прототипе уже происходит анализ данных, уже можно загрузить, и это уже сегодня работает, да? Да, все верно. Уже сейчас это все работает, и пока что ограниченный функционал. Мы потихонечку двигаемся, улучшаем. Все работает очень хорошо, мне очень нравится и визуально, и функционально. В ближайшее время у нас добавятся вот эти иконочки ресурсов кликабельные, добавится отслеживание пульса и отслеживание физической активности. Информировать о том, какое количество воды необходимо в день, какое количество витаминов, белков, жиров, углеводов необходимо. Да, ну вот, например, популярная проблема, что у многих людей понижен витамин D. Если человек загрузит свой PDF с анализами, GeoHealth увидит, что витамин D понижен, какие референсные значения, что такое мало, что такое много, может быть, есть разные источники, и GeoHealth она скажет, что загорайте больше или купите витамины, или больше рыбы ешьте с витамином D. Что сегодня она скажет? Она скажет, что да, у человека наблюдается дефицит витамина D, но не будет таких рекомендаций, что человеку необходимо купить БАДы, купить витамины, загорать на солнце. Таких рекомендаций у нас сейчас нет. На данный момент все решения остаются за пользователем. В будущем, я думаю, да, мы будем переходить в сторону персонализированных рекомендаций, но я просто знаю, что это потребует глубокой проработки, и это ответственность, это очень большая ответственность за выдачу персональных рекомендаций. Я предчувствую, что за этим тоже будущее. Сейчас, судя по новостям, ты, наверное, видел, в арабских странах открываются клиники, где все автоматизировано, человек приходит, быстро сканируется. Я, кстати, этим занимался в прошлом стартапе, сканированием здоровья человека и загрузкой этих данных внутрь приложения. Я этим занимался, я себе отчетливо представляю, что это такое. Это регулируется в каждой стране по-своему. В США одним образом регулируется, в Европе другим образом, в Азии совершенно другим образом, потому что здесь мы имеем дело все-таки со здоровьем человека, и на данный момент мы пока что просто информируем. То есть вопрос оставляю открытым и посмотрим, как дальше мы с этим справимся. Но определенно за этим будущее. Пользователю нужно давать возможность получать рекомендации не только от врача, потому что мы знаем, что существуют врачебные ошибки. Человек имеет свойство ошибаться. А искусственный интеллект выдает информацию, собранную с огромной базы знаний. И сейчас уже есть подтвержденные исследования, что искусственный интеллект дает экзамены в медицинские университеты на очень высокие баллы. Искусственный интеллект выдает аналитику по медицинским документам, которую доктор не может выдать. Есть подтвержденный случай, когда человек вдруг обнаруживает, что у него есть злокачественная опухоль. То есть доктор на это не обратил внимания, а искусственный интеллект обратил на это внимание. И таких случаев очень много сейчас происходит. Сейчас мяч на стороне пользователя. Только пользователь должен принимать решение, нужно ему что-то делать дальше или не нужно. Собственно, вот так я отвечу на этот вопрос. На вопрос рекомендаций. Да, я понимаю. Еще хочу подсветить слушателям, что это вообще красивая, интересная история, что ты человек, который имел тяжелые, серьезные проблемы со здоровьем, преодолел их и делаешь медицинский проект, стартап, Это красивая, интересная история. Так вот, то, что ты сейчас говорил, да, действительно, нужно иметь, как ты сказал, ответственность. Это риск давать советы «сделай то-то», миллиону человек это поможет, а один из миллиона сделает это и иметь плохие последствия. Но как-то с врачами иногда и бывает. Но очевидно, тут вопрос витает в воздухе про чат-GPT, что многие его используют как психолога и спрашивают напрямую медицинские советы, хотя чат-GPT он отвечает, что я не врач, будьте осторожны, обратитесь к врачу. Но все-таки люди спрашивают любые вопросы из любой сферы, в том числе медицинские, какие БАДы мне купить, мне болит, что делать, что проверить. И чат-GPT не стесняется. То есть у чата-GPT и у других таких систем, у них встроена защита, что он не будет отвечать на вопросы, которые опасны, например, как сделать оружие какое-то, как сделать что-то плохое. Но на психологические, медицинские вопросы вроде как он отвечает. Ты пробовал с чат-GPT задавать ему такие вопросы? Вот если витамин D понижен, чат-GPT, дай мне совет, например. Да, да, чат-GPT он будет выдавать, потому что пользователь запросит. Я не буду говорить внутреннюю составляющую нашего приложения, но у нас есть ограничения на то, чтобы не выдавать такую информацию в виде рекомендаций. Но чат-GPT, конечно, он выдаст. Смотря какой запрос даст пользователь. Важную роль играет то, как сам человек пытается находить решение свои вопросы своим здоровьем, ну и не только со здоровьем, потому что, во-первых, можно просто загрузить фото чату-GPT, и он выдаст общий ответ или неточный ответ. Этим мы, в принципе, и отличаемся от чата-GPT тем, что мы стараемся осторожно относиться к рекомендациям. Мы считаем это просто очень важным таким элементом регуляции своего здоровья. В нашем случае мы даем возможность пользователю самим принять решение, но без рекомендаций пока что. А если не секрет, у вас там на бэкэнде какой-то AI используется? Нет, мы используем то, что нам еще Google предоставил в декабре 2024 года, Gemini, или, как правильно говорить, Gemini. В плане бэкэнда у нас все очень четко и строго составлено, прописано. У нас очень крутой CTO по NDA. Я не могу говорить, кто этот человек, но это просто гений. Это человек, который с огромным опытом. Он сам все видит, сам знает, где что можно добавить, улучшить. Ну, отдельно я хочу сказать, конечно же, и про других ребят, а Никит Щитко, Александр Бобовников, я им очень благодарен, это очень опытные, умнейшие ребята. Никита Щитко прекрасно разбирается во фронтенде, благодаря нему у нас все в приложении работает, виден визуал. Саша Бобовников, продакт, который помогал запускать интересные продукты для здоровья, у него различные патенты, связанные с хелстеком. То есть у нас очень мощный команда, при этом мы стараемся не бежать впереди паровоза и создавать приложение максимально простым, интуитивно понятным, полезным на практике. Я вот думаю, опять-таки, анализ крови, витамин D и прочее. Ведь сейчас клиники, они и так уже пишут референтные значения, и если витамин D понижен, то человек и так это уже в PDF увидит. Зачем ему тогда загружать в вашу программу? Очень хороший вопрос. Те анализы, которые человек получает в клинике, зачастую показывают текущие значения, да, там цифры. Допустим, уровень сахара столько-то миллимоль, уровень витамина D такой-то. Но насколько этот уровень благоприятен для нашего здоровья, насколько важно начать следить за этими цифрами, это не всегда понятно. Когда в результатах в анализе показаны цифры, не всегда описывается значение этих цифр. По классике, либо человек идет к терапевту, записывается, и там ему расшифровывает терапевт, либо минималистично как-то это в документе прописывается, но не всегда. А в большинстве случаев человек смотрит на анализы и не понимает вообще, что там изображено. Особенно если это на иностранном языке, а у нас как раз идет расшифровка на 7 языках. То есть человек загружает язык, допустим, на английском или на грузинском, и идет расшифровка. Это очень важный момент, что мы сейчас живем в такое время. Многие люди путешествуют, есть цифровые кочевники, которые и работают, и следят за своим здоровьем, и ходят в клиники, в разных странах издают анализы. Поделюсь, сейчас сразу вспомнил, у меня друзья в одной азиатской стране сдавали анализы, И недавно загрузили анализы приложения GeoHealth и увидели, на что необходимо обратить внимание. Может быть, еще дополнительные анализы сдать или к врачу обратиться дополнительно, чтобы проверить. То есть в результатах анализов этой азиатской клиники там не было указано референтное значение? Или как неправильно называется? Min, max? Об этом не было сказано в анализах. Наше приложение это выдало. Я вот еще вспоминаю, несколько раз слышал, читал про генетические тесты. Какой-то есть маленький генетический тест и большой генетический тест. И они говорят, то есть даже вы можете сейчас свой геном получить, и потом даже через 10 лет, когда технологии улучшатся, вы можете тот же набор данных загрузить и получить, может быть, более точные советы. Вот что ты об этом думаешь? Может быть, ты пробовал сдавать сам генетический тест? Я сам не сдавал, но я недавно общался с человеком, который сдает для всей своей семьи генетические тесты. Они получают эти анализы и потом идут на другой сервис для расшифровки. То есть какую-то информацию им дают, когда они получают анализы, но дополнительно уже обращаются там, на другой сервис, где идет расшифровка. Я сторонник того, что нужно все-таки через какое-то время еще пересдавать анализы. Вдруг есть предрасположенность к раку. Человек начинает загоняться и программировать себя на это. Самовнушение – это очень серьезная штука, которая реально работает. Да, вот меня зацепила фраза, ты сказал, та семья, она каждый год сдает генетический тест, но ведь, как я понимаю, ДНК же не меняется, его достаточно один раз в жизни сдать. Очень хороший вопрос. С точки зрения различных исследований, человеческая ДНК меняется. Если бы человеческая ДНК не менялась, не было бы мутаций в природе. Ну, я вспоминаю фразу, что каждые 7 лет клетки меняются. У одного человека один обмен веществ, у другого человека другой обмен веществ. Один человек, у него одна скорость роста, у другого человека пониженная скорость. Понимаешь, столько это мельчайших деталей, столько нюансов. Все люди разные, хотя внешне вроде как мы похожи друг на друга. Технически у всех организм работает с различными отличительными способностями. У кого-то 7 лет обмен происходит, у кого-то 10 лет, у кого-то 5 лет. Надо смотреть исследования. Мне кажется, в будущем мы узнаем еще много интересного о работе клеток, о работе органов и связи органов, связи клеток с нашим мышлением. Это вот можно подчеркнуть и сохранить где-нибудь. Мне кажется, будут открытия на эту тему. Такая есть популярная проблема, что люди в Ютубе на других площадках смотрят советы по здоровью, питанию, нутрициологии и сталкиваются с тем, что похоже, что вроде как по любому вопросу есть разное мнение. Я даже видел такие известные пародии, несколько таких видеороликов, что человек начинает есть какой-то продукт, который как бы вроде как полезный. Я тебе даже прислал его, наверное. И тут же подборка роликов, да, да, что да. Этого не ешьте, и даже овощи это тоже плохо, и воду не пейте, и яйца это плохо, и то, и то, и то. То есть, ну, сложно, ну как в этом разобраться? Кажется, что нужно самому поступать, закончить медицинский, потом еще нутрициологию, и самому в микроскоп смотреть, и собственное тело под микроскопом смотреть, и чтобы самому видеть, как у тебя точно, если тоже люди отличаются. То есть, например, морковь, она считается полезной, но вот есть люди, которые съедят чуть-чуть моркови, и у них горло опухает, вот, например. Mm-hmm. Вот популярный такой поп-сайенс. Вот что ты скажешь? Как вот разобраться? Вот люди в интернете гуглят, смотрят ролики на Ютубе. Один сказал так, другой сказал так. Вот что делать? Как разобраться? Согласен. Это сейчас популярная тема. И блогеры-нутрициологи, и люди, которые только-только курсы какие-то окончили, и медики. У всех разные мнения. И видно, что одним людям, допустим, полезны одни продукты, но при этом есть непереносимость к другим продуктам. Откуда она берется, это уже как бы более глубокий вопрос. Он может быть связан, что у человека с рождения это, у человека либо аллергия аутоиммунная, либо паразитоз. Много там разных вариантов может быть. А у других людей вообще все хорошо, они едят все, что угодно, и при этом у них метаболизм хороший, и при этом форма прекрасная, физическая. Вот видите, да, все люди разные, у всех разные внутренние процессы и разные предпочтения в еде. Все видеоролики по health, около медицинской, около нутрициологии полезно смотреть, чтобы был кругозор развит. Но очень важно не принимать все это за чистую монету прямо применительно к себе, потому что ты посмотришь, что кто-то сказал, что морковку есть опасно, а тебе наоборот, может быть, она нужна, полезно применять этот продукт, а кому-то да, кому-то нежелательно. Важно, во-первых, лично самому понимать, как работает твой организм, и, как ты сказал, что надо там изучать, в микроскоп смотреть. И я с тобой в целом согласен, и я сторонник того, что желательно иметь микроскоп свой личный дома каждому человеку и стараться следить, отслеживать самому, изучать, как работает твое тело, твой скафандр, твой инструмент, твоя микробиота, твой автомобиль, в котором ты находишься, в котором ты едешь. Других людей. Тело работает таким образом. Вот это же их тело, это их организм. У них такая реакция на такие продукты, на такие-то лекарства и так далее. А у тебя твое тело, твой скафандр, твой инструмент, и он может отличаться. Он может работать с другими там процессами внутрихимическими. То есть в основе своей мы похожи, но если смотреть детально, то у всех людей внутренние процессы отличаются. Есть индивидуальные моменты. Поэтому смотреть ради кругозора отлично, но применительно к себе осторожно. Принимать решения только, когда человек уверен, как работает его собственный организм. Вот это мой ответ. Да, вот ты говоришь смотреть по себе, смотреть ролики на Ютубе нутрициологов для повышения кругозора, но быть осторожным. Но вот это вот смотреть по себе. Вот многие люди пробуют что-то на себе, и обычно не чувствует ничего. И, похоже, нужно именно анализы сдавать, чтобы что-то видеть реально в цифрах. И при этом я помню историю с этим известным, который вкладывает в себя много денег, чтобы прожить очень долго, пробует разные... Да-да-да, биохакер. Да, известно. Он сказал, что был такой кейс, когда он что-то делал, то ли процедуру, то ли какое-то вещество принимал, не помню. И он говорит, чувствует себя лучше, а анализы хуже. Интересный момент, что чувствует себя лучше, но анализы хуже. Вот смотри, самое главное, конечно же, ощущение человека. То есть как человек сам себя чувствует. Человек идет на разные процедуры, принимает ВАДы, лекарства, уколы делает. Он стремится к тому, чтобы лучше себя чувствовать, либо выздороветь. Но мы приходим к тому, что зачастую человек все это принимает внутрь себя, потому что ему либо кто-то порекомендовал так сделать, либо он увидел, что вот у него анализы такие плохие, и, соответственно, надо какую-то химию принять, чтобы исправить эти циферки в анализах. И это на самом деле такой глубокий философский вопрос, а где истина? На что ориентироваться? На циферки в анализах или на собственные ощущения? Я бы смотрел в комплексе, то есть чтобы было совпадение в цифрах и в самочувствии. То есть чтобы такая, знаешь, золотая середина была, чтобы он себя ощущал энергичным, здоровым, радостным, функциональным. А с другой стороны, чтобы, если он вдруг сдает анализы, сильно не шокировался каким-то показателем. Я бы хотел добавить, что желательно использовать натуральные средства, натуральные природные продукты. Те продукты, которые дает нам природа. Ты вот сказал фразу, зацепила, слушать свое нутро. Бывает же такое, что люди чувствуют свое нутро, еще интуиция, еще вот эта известная фраза «интуитивное питание». Но всегда ли наше так называемое нутро право? Есть, с другой стороны, есть такое слово, такой термин «bias», как это по-русски, предубеждение, установка. То есть, может быть, наше нутро иногда, наша так называемая интуиция иногда является этими иррациональными, неосознаваемыми байсами, которые неправы? Стараюсь кратко ответить. Нужно разделить это на две части. Первая часть — нутро, ощущение того, что ты энергичен, тебе хорошо, либо у тебя нет энергии, тебе плохо, ты хочешь постоянно спать, апатия. Можно загрузить анализы в наше приложение и понять, что не хватает магния. Человек пьет магний, у него улучшаются приток энергии, митохондрии начинают лучше работать. Посмотрим на вторую часть, он утра. Это наша микробиота, микрофлора, живые организмы, которые находятся внутри нас, в кишечнике. А в кишечнике у нас миллиарды нервных окончаний, нервных клеток. Во-вторых, своя микробиота, свои микроорганизмы, которые посылают сигналы в мозг, чтобы мы, допустим, съели сладкое. То есть, с одной стороны, мы сами ощущаем, что мы так чувствуем, нам необходимо вот это или вот это. А с другой стороны, оказывается, что это может быть не истинное наше желание съесть сладкое, допустим. Это лишь один пример из тысячи. Важно учитывать вот эти две составляющие. Одна часть — это реально то, что мы чувствуем, то, что мы ощущаем. Они могут быть связаны с анализами, анализом крови, с работой клеток, с обменными процессами внутри организма. А с другой стороны, они могут быть связаны с нашей микробиотой. Важна тоже золотая середина. Допустим, одному человеку нужно срочно съесть сладкое, потому что у него сахар упал в крови. Другому человеку нужно съесть сладкое, потому что ему, в принципе, всегда хочется есть сладкое. Но при этом все эти люди, они также делятся на разные категории. Есть люди с хорошей физической формой, но они при этом едят очень много сладкого. Есть люди с большим весом, у них уже нарушен обмен веществ, их там инсулинорезистентность, возможно, диабет второго типа. То есть, понимаешь, насколько все люди разные, сколько случаев может быть много. И слушать свое нутро важно, нужно, но при этом нужно учитывать вот эти моменты, что это может быть связано с какими-то внутрихимическими показателями, процессами внутри тела. Это может быть связано с тем, что у человека такая микрофлора, человеку сознательно требуется количество белков, жиров, углеводов. Надо просто все учитывать. Нужно все-таки фильтровать и понимать, а почему я хочу съесть вот это, почему мне нужны такие-то витамины, почему мне нужны такие-то минералы, почему мне нужно столько-то жиров. Я сторонник того, что нужно персонализированно подходить к этому. Не стоит повторять за всеми подряд. Не стоит. Да, я еще хочу сказать, у меня была такая история много лет назад. Мне врач в государственной поликлинике в Беларуси выписал не ту таблетку, от которой мне потом надолго стало плохо. И потом спустя много лет я вообще боялся любых таблеток. И даже до сих пор даже побаиваюсь, если там в гостях, например, кто-то вот мне недавно нож попредлагали, но вот кто-то мне в гостях дает какую-то таблетку. У меня вот после того случая лет 15 назад сформировался такой явный психологический блок, что боюсь, мне нужно точно видеть, что это из какой упаковки. Обычно да. Таблетки я начинаю совсем по чуть-чуть, чтобы проверить, что нет какой-то индивидуальной непереносимости. Ну, у многих такие истории есть, когда врачи сделали что-то не так. Каждый выбирает свой путь, кто-то решает натуральные способы использовать, кто-то принимает лекарства, кто-то ездит в другие страны и делает операции, в Германию, в Израиль, Турцию. Такой рынок, столько обилия всего медицинских услуг. Каждый человек совершает свой выбор, исходя из собственных поисков. Допустим, если меня что-то беспокоит, я стараюсь покопаться, поизучать разные варианты и найти максимально безопасный. Я все-таки сторонник того, что 10 раз отмерь, один раз отрежь. Как раз наше приложение на это направлено, чтобы человек все-таки задумывался, чтобы человек изучал, анализировал. Мы приходим к тому, что иногда человеку сложно убрать какие-то внутренние установки, которые идут с детства или в утробе, когда все закладывается на физическом уровне, на генетическом уровне. Эти установки могут влиять, в том числе, на здоровье человека. Ну да, психосоматика. Многие тоже ходят к психологам, либо сами пытаются что-то как-то. Это все тяжело, конечно, идет. И тоже разобраться, что почему вообще, как надо, что правильно, что неправильно. И тоже сегодня одна психология 20 лет назад, может быть, чем-то отличалась. Через 30 лет, может быть, то, что мы считаем, вот такие нормы, может, что-то поменяется. Абсолютно согласен. Вопрос. Вот ты сказал, медицинские данные в GeoHealth вы не храните, да? Да, они просто не сохраняются. То есть человек получает анализ по тем документам, которые он загружает. В будущем у нас появится анкета, которую можно будет заполнить, но эта анкета нужна будет только для того, чтобы персонализированно отслеживать, допустим, какое количество воды необходимо, потому что это зависит и от возраста, и от веса человека, какое количество калорий. какое количество белков, жиров, углеводов. Понимаешь, чтобы все это посчитать, нужно знать параметры человека. А ты сказал, что получили грант от Гугла, или как называется, Google программа для стартапов? Это программа Google Startups, а они выдают кредиты на то, чтобы пользоваться их сервисом, сервером, искусственным интеллектом, документами, Google Диск. Причем это дается на определенное время. А почему Google, я вот несколько лет тоже провел в нескольких стартапах, мы получили такие кредиты от Амазона. Почему вы выбрали Google? Потому что не знали про Амазон, или условия у Гугла лучше, или так как случайно получилось? Нет, мы знали про Амазон, и в самом начале, когда мы только стартанули, мы как раз пользовались Амазоном на платной основе, и мы посмотрели, что есть Google программа, и они помогают. Я отправлял заявку в Microsoft, в Oracle. Microsoft дал совершенно мизерные кредиты, а Google, наоборот, я даже был очень приятно удивлен. Причем они организовали созвон, мы общались с представителями из Гугла, и они спрашивали, что мы делаем, какой сервис, какая у нас команда. Я подробно рассказывал, что мы делаем, и после этого нам уже выдавали. То есть виден подход, и видно, что Google лояльно относится к таким разработкам, к исследованиям, к тому, что мы делаем, собственно. И даже более того, у нас есть мысль по обучению собственной модели искусственного интеллекта, но, конечно, это уже далеко вперед, на будущее. То есть иметь собственную модель, которая будет фокусироваться на медицине, на анализах, на исследованиях медицинских. Хотелось бы, конечно, в будущем свою собственную модель иметь. Но пока мы используем то, что уже есть, это приносит свои плоды, мы этому благодарны, потому что есть. Мы стартап, который заточен на максимально быстрые изменения в мире. Вся команда как единый организм, которая ценит продукт, ценит, для кого мы делаем, ценит пользователей, ценит философию продукта, миссию продукта. Команда талантливых ребят, которые горят идеей создать супер полезный, супер инновационный продукт. Про поиск инвестиций, я понимаю, это важно для стартапа. Так вот, мы сейчас в Грузии, есть, я слышал, грузинский фонд ГИТА. Да, один раз принимал участие. Такая система, конкурсная основа, в несколько этапов. Я остановился на этапе полуфинальном, после которого нужно было, оказывается, я этого не знал, иметь зарегистрированную компанию. Но я не успевал на тот момент, и в итоге я остановился на полуфинале, а дальше те проекты, которые прошли финал, они рассматривались инвесторами, членами жюри, и уже выбирались победители, которые получали грант. Не инвестиции, а именно грант. Как я представляю, наверное, у тебя сейчас большая часть времени по этому продукту GeoHealth, то, чем ты занимаешься, это именно поиск инвесторов, да? Да, поиск инвесторов на ранней стадии, на стадии MVP. Параллельно, конечно же, и улучшаем само приложение, улучшаем визуал, UX, UI, улучшаем функционал, собираем отзывы. Если сейчас слушает инвестор, вот, что бы ты сейчас сказал, что ты им обычно говоришь, что ты продаешь, какой план у тебя? Вот GeoHealth, то есть анализ медицинских данных и потом дальнейшие сервисы. Что ты продаешь инвестору? У нас есть такой слоган «All your health in one app», то есть «Все твое здоровье в одном приложении», которое объединяет в себе и аналитику, и мониторинг различных показателей здоровья, и игровую форму, и образовательную часть, и маркетплейсы, e-commerce для сохранения своего здоровья. То есть как медицинская карточка. У меня была такая история, что у меня тоже была толстая медицинская карточка в детстве, но я даже не очень уверен, что там было, потому что ее в больнице потеряли. Тогда не отсканировал, наверное, смартфона у меня тогда еще не было, сканер, наверное, тоже, но вот люди делятся на тех, кто еще не делает бэкапы, на тех, кто уже делает. То есть вот я говорю людям, что вот, да, понятно, сканируйте свои медицинские карточки и свои старые семейные фотографии, потому что вот в Лос-Анджелесе недавно были пожары, и, как я видел интервью, люди говорят, самое ценное, что они потеряли, это аналоговые фотографии старые, которые они не сканировали. Да, да, да, история. Да. Да, согласен. Сейчас же как-то все в цифру переводится, и важно это все сохранить. А ты не планировал на веб-саммит ежегодно, знаешь, большая конференция, там много инвесторов в Португалии, он Я участвовал в мероприятиях внутри Грузии и в Дубае в прошлом году, в ноябре. Везде, конечно же, я рассказываю о том, что мы делаем. В плане выступлений я надеюсь, что появится такая возможность. Но пока что я в режиме онлайн отправляю письма и в режиме офлайн внутри Грузии выступаю на мероприятиях. А ты думал, если в течение нескольких лет так и не найдется инвестор, что будешь делать? Закроешь проект? Чем пойдешь заниматься? Я недавно как раз своей команде сказал, что даже если в ближайшее время, в течение этого года не получится найти инвесторов, то я в любом случае, несмотря ни на что, до конца своей жизни буду продолжать продвигать и развивать этот продукт, несмотря ни на что. Но я надеюсь, что все получится. Вот ты говоришь, все равно будешь развивать. Это ты говоришь с точки зрения того, что ты сам хочешь быть пользователем этого продукта, или это ты о людях заботишься? Чего тут больше? Я и сам хочу быть пользователем, потому что это необходимо для отслеживания. Я отслеживаю анализы крови и питания. Это также необходимо и другим людям. Я просто понимаю, что если не я, то кто? Если я этого не сделаю с командой, то кто сделает это приложение? Немножко фантастическое, инновационное. То, что есть в моем воображении, в моей голове, то, как я себе представляю, я хочу, чтобы получилось реализовать вот это видение. Ну, последний вопрос существенный, важный. Что ты можешь сказать, посоветовать людям, которые столкнулись с проблемой со здоровьем, либо она у них давно есть, и вроде как она нерешабельная. Ну, понятно, базово нужно идти к врачу, но человек, может быть, уже ходит к врачу. И вот он думает об этом, что же делать. И вот ты прошел такой тяжелый, героический путь, достиг результата. Ну, психологически тоже наверняка ты понимаешь, что людям тяжело, страшно, они мечутся, может, не знают, что делать. Что ты можешь сказать? В первую очередь важен позитив и важно внутренний настрой и отношение к тому, что происходит с телом. Это первое. Второе. Необходимо изучить, постараться найти ответы на причину возникновения того состояния или болезни, которое сейчас беспокоит. Найти ответы, найти причину заболевания. Третье. Совершать действия. Не смотреть и не ждать, пока все это само собой как-то пройдет. Нужно обязательно что-то менять в своей жизни. Как я раньше сказал, болезнь все-таки дана для того, чтобы человек задумался и что-то поменял в своей жизни. Это может быть связано с питанием, может быть связано с физической активностью, может быть связано со стрессом, может быть даже связано с экологической обстановкой, где человек живет. То есть первое — настрой. Второе — знание, поиск информации. Третье — это действие, активность. Не отчаиваться, изучать и действовать. И верить. Спасибо. Это Георгий Гаргеладзе в 5-м эпизоде моего подкаста. Я Виталий Зданевич. Это Георгий Гаргеладзе, который прошел тяжелый путь болезней, преодоления их, помощи другим, и сейчас делает продукт Keo Health, который помогает и дальше будет больше помогать другим людям сохранить и улучшать здоровье. Благодарю за приглашение. Это, наверное, самое длительное в моей жизни и, наверное, самое такое богатое на различные осознания и мысли, и факты. Благодарю. Free audio post-production by Alphonic.com.